Все прошло очень гладко, только вот вскоре после того, как он только вернулся домой, сквозное зеркало на поясе Джерри завибрировало. «Колсон, что-то случилось?» Передавая зеркало Колсону и Тони, Джерри упомянул одну вещь. «Если это не что-то очень важное, не связывайтесь с ним в дневное время, потому что днем, если Хаас и остальные будут рядом, он точно не сможет достать волшебное зеркало». А время было 10 часов утра. Найдя предлог вернуться в свою комнату, оставив на всякий случай клона, Джерри прыгнул в пространство шкатулки и ввел магическую силу, чтобы активировать зеркало. Людань, увидев в зеркале не Колсона, а одноглазого директора ЩАИТА, Джерри не удержался от удивления. «Ну, хотя соевое яйцо очень показательно, не слишком ли невежливо называть меня так в лицо?» Фьюри не смог удержаться и дернул уголком рта. «Ха-ха-ха, извините, случайно проговорился. Так, а где Колсон? Почему со мной связались вы?» Джерри поспешно сменил тему. «Соевым яйцом его можно называть за спиной, но орать в лицо не всегда хорошо». Когда Джерри упомянул Колсона, на лице Фьюри появилась грусть. «Что-то случилось?» Джерри сразу уловил разницу в выражении лица директора ЩАИТА. Фьюри глубоко вздохнул, затем медленно произнес. «Колсон погиб, мне нужна твоя помощь, оплата может быть любой». «Колсон мертв?» Джерри замер, на его лице появилось недоверие. «Это неправильно». Он помнил, что Колсон действительно погиб в «Мстителях», но его заколол Локи скипетром разума. Но разве Локи сейчас не сидит в тюрьме Асгарда? Неужели агенту так не повезло? Честно говоря, он был неравнодушен к этому Колсону. «Может быть», Джерри вдруг вспомнил о чем-то и сказал Фьюри. «Хорошо, я буду через 10 минут». «Отлично, вы так быстро засекли наше местоположение. Я даже не успел сказать вам, где мы находимся». Наблюдая за тем, как тускнеет волшебное зеркало, Фьюри с некоторым удивлением приподнял бровь. Положение Хеликарриера время от времени менялось. Волшебница не стала спрашивать его о точном местонахождении авианосца, но подтвердила, что сможет прибыть через 10 минут. Она знает положение авианосца в реальном времени или у нее есть способ найти его за короткое время. Волшебницу нельзя недооценивать. На взгляд Фьюри, все участники проекта «Мстители», которых он выявил на данный момент, показали, на что способны, так что отклонение в их силе не будет слишком большим. Костюм Железного Человека, общее назначение которого они все знают, Халк Доктора Беннера, сила, скорости защита которого также известны, а различные аспекты способностей Капитана Америки есть в секретных записях Второй мировой войны. Даже Бог Грома, появившийся совсем недавно, благодаря скуке, вышел бороться с преступниками и получил общую оценку способностей. Однако волшебница была единственной, по кому у них сейчас нет никакой статистики. Дело не в том, что они не могли оценить ее, но каждый раз обнаруживали, что через некоторое время приходится заново оценивать ее способности. Время от времени у волшебницы обнаруживались новые способности. Сначала ее планировали использовать только как поддержку целителя для срочного лечения ран мстителей, но позже он стал проявлять великолепные боевые и вспомогательные способности. Магию дракона, мощную шаровую молнию, зеркальную магию, позволяющую изолировать сигналы и врага. К моменту сражения в Нью-Мексико с разрушителем волшебница вновь продемонстрировала рост боевой мощи, и к списку снова добавились всевозможные странные виды магии. Так что на данный момент отношение Фьюри к волшебнице было весьма неоднозначным. Конечно, растущая сила и проявляемое ей чувство справедливости чрезвычайно полезны для безопасности Земли. И в этот раз, когда внезапно появились могущественные инопланетяне, возникла острая необходимость в помощи волшебницы. И точка противоречия в том, что он до сих пор не уловил конкретной информации о волшебнице и ничего не знает о ее истинной сущности. В душе это его напрягало. Защита безопасности Земли входила в обязанности ЩАИТА. Все обнаруженные сверхъестественные существа должны были быть внесены в справочник, а вся информация находилась под полным контролем. Таков принцип работы ЩАИТА, и существование волшебницы нарушало этот принцип. В обычных условиях такого бы не произошло, разве что, когда волшебница еще не была сильна, ЩАИТА не прибегала бы к средствам принуждения, полагая, что сможет быстро подтвердить истинную личность Джерри с помощью технологий. Теперь же, учитывая силу волшебницы и все виды магии, а также ее репутацию среди жителей Нью-Йорка, использовать средства принуждения было нецелесообразно. Убрав волшебное зеркало, Джерри снова вошел в гостиную. «Я схожу за продуктами, вернусь позже». Попрощавшись с троицей, которая смотрела телевизор, Джерри повернулся и направился к двери. «Джерри, принеси мне рожок мороженого», – торопливо сказала Айша. Ей подлечили зубы, и она могла есть сладости без зазрения совести. «Понял». Джерри вышел из комнаты и тут же трансгрессировал. «Кстати, возьми мне пачку, ХМ». Так быстро убежал, Хаас вспомнил, что у него закончились сигареты, но когда открыл дверь, то обнаружил, что Джерри уже исчез. Пригород Нью-Йорка. Джерри внезапно появился из ниоткуда, накинул мантию, сел на фестрал и полетел в ту сторону, где находился авианосец ЧАИТА. С черношкуром ему не нужно было знать точное местоположение. Колсон погиб, Фьюри срочно попросил его помощи, а вознаграждение он сможет выиграть. Ему пришла в голову только одна возможность. Танос послал на землю своих людей. Джерри на самом деле давно предвидел этот момент, иначе он не стал бы пытаться сделать все возможное для укрепления собственных сил. Единственное, чего он не ожидал, так это смерти Колсона. Однако его это не слишком огорчило, если не считать некоторого сожаления. Для него было важно, чтобы не погибли Хаас и Айша, остальные его не волновали. Об учительнице Бейли он переживал вполовину, Тор, бог грома и железный человек, с которым регулярно общался в течение всего этого времени, вполовину от половины, и такие агенты, как Колсон и Хилл тоже. Самое большее, что он мог сделать, это вздохнуть, как он делал сейчас. Но, если подумать, инопланетное вторжение было не так уж и плохо. Оно опасно, но если пережить его, то можно собрать много красных звезд. Глава 235. Эбонимо и Кулл Обсидиан. Эбонимо и Кулл Обсидиан. Через 10 минут Джерри приземлился на палубу авианосца ЧАИТА на Фистрале. «Доброе утро, мисс Волшебница». «Доброе утро, агент Хилл. Не могли бы вы объяснить, что, черт возьми, произошло?» Джерри медленно спрыгнул с Фистрала. «Ситуация сложная. Лучше пусть вам точно скажет директор Фьюри. Он уже ждет вас в командном зале». Лицо Хилл на мгновение заметно потемнело, но быстро вернулось в нормальное состояние. Джерри кивнул и последовал за Хиллу в командный зал авианосца. По сравнению с прошлым их приездом, в этот раз на корабле было явно вдвое больше агентов, занятых своими задачами. Среди них были и охранники с заряженным оружием и сотрудники, манипулирующие различными механическими и электронными устройствами. Миновав несколько механических дверей, которые требовали проверки зрачков, Джерри последовал за Хиллу в командный зал Хеликарьера. В этот момент в командном зале одноглазый Ник Фьюри стоял на самой высокой платформе с руками за спиной и смотрел на три расположенных над ним монитора, на которые постоянно выводилась различная информация. «Мисс, спасибо, что пришли. По сравнению с прошлым разом вы стали намного выше. Мне нормально немного вырасти в моем возрасте. А теперь скажите мне, почему погиб Колсон, что именно произошло?» Джерри пожал руку Фьюри и перешел сразу к делу. И в тот момент, когда Фьюри пожал руку Джерри, он как будто что-то обнаружил, его тело слегка дрогнуло, но затем быстро вернулось в нормальное состояние. Он лишь рассмеялся. «Сначала посмотрите на это». Сказав это, он протянул Джерри планшет, который уже давно был приготовлен на столе. Тессеракт, в 1942 году найден в церкви в Тёнсберге, Норвегия, Красным Черепом, Иоганн Шмидт, главой загадочной научной организации «Гидра», и впоследствии использован для создания мощного оружия. После того, как на планшете проиграла видеопрезентация о тессеракте, Фьюри продолжил, не дожидаясь вопроса Джерри. «С тех пор, как мы достали тессеракт из моря, мы изучали его, в надежде использовать. Но 3 дня назад произошел несчастный случай. Похоже, что именно этот несчастный случай привел к гибели Колсона. И, судя по всему, есть еще опасность, которая не устранена», — вмешался Джерри. На самом деле, он мог понять такие вещи, как исследование тессеракта. В конце концов, Гидра полагалась на тессеракт, чтобы создать большое количество высокоразвитого оружия. На их месте он не бросил бы пылиться на складе такое мощное сокровище. Вот только тессеракт слишком сильно превосходил технологический уровень Земли, и на него положили глаз не только люди, но и многие крупные державы Вселенной, что и привело к нынешней ситуации. Да, 3 дня назад энергия тессеракта внезапно взбунтовалась, а затем открылись врата, и появились 2 мощные инопланетные формы жизни. Ник Фьюри провел пальцем по планшету, и тут же появилось еще одно видео. На нем было 2 существа, по которым с первого взгляда понятно, что они не с Земли. Один из них был стройным, ростом около 2 метров, одетый в технологичный боевой костюм. Стоя на груди обломков, он парил в воздухе, выглядя даже элегантно, несмотря на свой уродливый вид. Однако его сила ужасала. Плавным взмахом руки он мог заставить стены распадаться и управлять ими, отправляя в агентов ЩАИТА. Хотя магия Джерри могла управлять движением объектов, но в лучшем случае, если объект не превышает весом нескольких сотен фунтов. Но этот инопланетянин, навидя взмахом руки, поднимал несколько тысяч или десятков тысяч фунтов, и к тому же выглядело это очень легко. Более того, в правой руке он держал оружие, похожее на скипетр. Джерри сразу понял, что это скипетр разума, подаренный Лаки Таносом в фильме «Мстители». С его помощью можно управлять сознанием людей. Если этот высокий и худой инопланетянин атаковал с расстояния, то другой, стоящий рядом с ним, настоящий боец ближнего боя, ростом 4-5 метров, размером с Халка и Мерзость, в толстой инопланетной броне, и с огромным механическим топором-киркой в руках. Его механический топор-кирка также мог принимать различные формы. Элитные агенты были перед ним как муравьи. 2 инопланетянина в видеоролике отлично работали в команде, агенты ЩАИТА ничего не могли им противопоставить. Колсона, возглавлявшего их, проткнула летящая арматура, которыми управлял стройный инопланетянин. Колсон рухнул на землю и был унесен агентами, отчаянно пытавшимися спасти его. Судя по всему, не удалось. Высокий назвался Эбони Мо, сильный, Кул Обсидиан. Они сказали, что являются сыновьями Таноса и пришли на землю по его приказу, чтобы забрать тессеракт и захватить землю, велев нам не мешаться. В этот момент на лице Ника Фьюри появилась серьезность. После встречи с капитаном Марвел много лет назад он знал, что за пределами Земли существуют инопланетные цивилизации. Если бы капитан Марвел не отразил армию Кри в одиночку, Земля могла быть тогда уничтожена. Именно поэтому он и решил создать Мстителей, надеясь, что группа таких могущественных существ, как капитан Марвел, даст понять инопланетянам, что с Землей шутить нельзя. Это также одна из причин, по которой он, понимая опасность Тессеракта, продолжал настаивать на работе над ним. Ведь капитан Марвел случайно появилась, когда в рамках проекта Пегас проводились исследования Тессеракта, и сила капитана Марвел была отражением ценности Тессеракта. Вот только не ожидали они, что задолго до разгадки тайн Куба, к ним заявятся инопланетные существа. Похоже, что вы не сидели сложа руки, как вам было сказано, и понесли большие потери. Тессеракт они тоже забрали. Джерри отложил планшет, и его лицо тоже стало серьезным. Эти 2 инопланетянина, называвшие себя детьми Таноса, продемонстрировали силу, намного превосходящую Лаки, который любил наносить удары из-под тишка. Кроме того, в их руках теперь были скипетр разума и тессеракт, и если они снова откроют космические врата, чтобы выпустить армию Читаури, то справиться с ними будет не так-то просто. Но, к счастью, Танос не пришел лично со своей армией. К тому же эта ситуация пока что в пределах его плана. Ник Фьюри вздохнул. Тессеракт действительно был похищен ими. Мы были полностью выбиты из колеи ситуацией. Большинство агентов погибли в бою. Только я, Хиллой Бартон с несколькими оставшимися агентами едва спаслись, сопровождая Эрика и других важных исследователей. Примечание. Эбеновый зоб или Эбони Мо, ангел. Ебоны Маф был одним из детей Таноса и членом Черного Ордена. Используя свой телекинез, он верно служил Таносу, а также помогал ему захватывать планеты, чтобы найти Камни Бесконечности. Вместе с Таносом и Черным Орденом, он помог убить половину асгардцев, а после Танос отправил Зоба с Кул Обсидианом в Нью-Йорк за Камнем Времени, поэтому Зоб похитил доктора Стрэнджа, а после стал пытать его, чтобы тот отдал камень. Однако Железный Человек и Человек-паук пришли спасать Стрэнджа, сделав дыру на корабле, через которую Зоб попал в открытый космос, после чего умер от нехватки кислорода. Кул Обсидиан, ангел. Кул Обсидиан был самым сильным в физическом плане приемным сыном Таноса и членом Черного Ордена. Он помогал своему приемному отцу найти все 6 камней бесконечности. Обсидиан участвовал в нападении на Властитель, сражался в деревне Гринвич и битве за Ваканду, где был убит Брюсом Биннером в броне Халкбастер. Глава 236. Оперативное совещание. Оперативное совещание. Ни Ястребиный Глаз, ни доктор Эрик не были под контролем скипетра разума. Похоже, что этим двум инопланетянам даже не нужно использовать земные технологии. Есть другие способы использовать тессеракт, чтобы открыть врата. Джерри вспомнил, что Лаки, опираясь на исследования доктора Эрика, открыл космические врата и привел армию Читаури на Землю. А те двое не использовали скипетр разума для управления кем-либо, за исключением убийства агентов ЩАИТА, которые напали на них. Проверка тяги завершена. Режим циклический. Нагрузка на уровне 80%. Пока Джерри и Фьюри беседовали, в командном зале вдруг одно за другим зазвучали голосовые оповещения, и сразу после этого ему стало ясно, что авианосец начал подниматься. Похоже, они все должны быть здесь. На лице Фьюри наконец-то появилась небольшая улыбка. Он знал, что только когда все прибудут, Хилл прикажет авианосцу взлетать. Как и ожидалось, как только Фьюри произнес эти слова, Джерри увидел черную вдову, одетую в облегающий боевой костюм, и группу людей за ней. Почти все эти люди были ему знакомы. Тор, бог грома с Мьёльниром, с которым Джерри на прошлой неделе отправлялся в Асгард, чтобы попросить у Фригги уроки магии. Тони в боевом костюме, создавший для него автомобиль. Капитан Америка в коричневой кожаной куртке 40-х годов, с которым Джерри ранее отправился к молоту Тора. Хотя Джерри и не узнал последнего, но догадался, что это тот самый доктор Беннер, Халк, которому он помогал в битве с мерзостью. «Хей, Джей, краткое, они сказали, что ты придешь, значит, не обманули». «Джей», Тони открыл свой шлем, немного смутившись. «Джей, так меня прозвал Тор, и вы тоже можете называть меня так впредь», спокойно объяснил Джерри. «О, очень хорошо, я чувствую себя довольно странно каждый раз, обращаясь к тебе, мисс Волшебница», кивнул Тони. «Здравствуйте, я Роберт Брюс Беннер, также известный как Халк, спасибо вам за помощь в Грейберн». Доктор Беннер увидел Джерри и тоже подошел поблагодарить его. Джерри улыбнулся и кивнул. «В то время я лишь немного помог, все зависело от вас». В это время капитан Америка, который с удивленным лицом смотрел на командный зал корабля, тоже подошел и поприветствовал Джерри, а затем достал из кармана $10 и протянул их Фьюри. «Приготовиться к отрыву на максимуме мощности. Двигатели взлетный режим. Двигатели на максимальной мощности. К взлету готовы. Аварийный протокол 193.6 запущен». По командному залу пронесся гулкий доклад, и наконец к Фьюри подошел вице-капитан Хилл. «Сэр, хеликарьер набрал заданную высоту». Фьюри, с ухмылкой принимая $10, протянутых ему капитаном Америкой, приказал: «Хорошо, исчезаем. Включить панели ретроотражения. Отражатели успешно активированы, входим в режим невидимости». Авианосец, только что оторвавшийся от моря, мгновенно исчез в воздухе. «Так, господа, нам нужно отправиться в конференц-зал, чтобы обсудить следующий план сражения». Раз авианосец уже полностью готов, Ник Фьюри обратился к общающейся между собой группе. Как Фьюри на все эти мониторы смотрит одним глазом. Тони, уже снявший костюм, подошел к мониторам за капитанским пультом и в шутку прикрыл глаз, после чего последовал за всеми к выходу из командного зала. И Джерри, чьи 5 чувств были обострены, прекрасно понял, что Тони, как только повернулся, подключил к главному компьютеру устройство размером с кнопку. Конференц-зал управления. «Итак, на этот раз наша задача – захватить этих двоих инопланетян». Капитан Америка посмотрел на постоянно повторяющуюся сцену на проекторе, когда сражались два пришельца и спецназ ЩАИТА. Ник Фьюри кивнул. «Да, они пропали с тех пор, как захватили Тессеракт 3 дня назад. Мы взяли под контроль каждую доступную камеру на планете. Сотовые, ноутбуки, все, что имеет связь со спутником, наши глаза и уши. Нужно сузить зону». «Сколько спектрометров доступно ЩАИТУ?» – спросил доктор Беннер. Фьюри ответил, не раздумывая: «А сколько нужно? Обзвоните все лаборатории, пусть вынесут спектрометры на крыше и откалибруют под гамма-излучение. Я поскорее постараюсь задать алгоритм поиска и известные источники, так мы исключим хотя бы несколько мест». Шквал терминологии доктора Беннера был услышан всеми присутствующими. «Тор, ты узнаешь этих пришельцев?» Джерри повернулся к богу грома. Тот покачал головой. «Я не знаю их, но уверен, что они не из 9 миров. Это кто-то из-за их пределов». Похоже, что Тор не очень хорошо понимал, что такое Таносы, связанные с ним силы, но Джерри догадывался, что один определенно знает о деяниях Таноса. Неизвестно только, пошлет ли один асгардских солдат на помощь после прибытия армии Читаури. «Главное, что меня сейчас волнует, что их всего двое. Почему они так уверены, что могут захватить Землю? Дети Таноса, кто такой этот Танос? Задал свой вопрос Тони. По его мнению, сила, продемонстрированная двумя пришельцами, действительно впечатляла, но сказать про захват Земли, когда их всего двое, слишком глупо. А эти двое не были похожи на умственно отсталых, особенно высокий и худой. Должны быть какие-то другие причины. Этот тессеракт может открыть космические врата, чтобы телепортировать их, он может телепортировать и других. Используют ли они силу тессеракта, чтобы привести армию для захвата Земли? Прямо высказал ответ Джерри. Он знал, что эти двое пришельцев просто собираются использовать силу тессеракта, чтобы открыть врата и впустить большую армию Читаури для захвата Земли. Только неизвестно, где они откроют их. Находившийся рядом доктор Беннер кивнул. Согласно полученной информации, при нагреве куба до 120 миллионов кельвинов для преодоления кулоновского барьера, так получится стабилизировать квантовый туннельный эффект и поддерживать в течение определенного времени. Об этом мы догадывались, так что теперь главное – найти их местоположение и остановить. Эти проблемы уже давно были проанализированы экспертами ЩА и ТА, и теперь главное было поймать двух вторженцев и забрать тессеракт с минимальным ущербом для невинных. Примечание. Тессеракт Англ. Тессеракт, также называемый кубом Англ. Субе – прозрачный кубообразный сосуд камня пространства, содержащий безграничную силу. Он содержит одну из шести сингулярностей, предшествовавших Вселенной. Когда Вселенная начала свое существование – оно изменило свою форму. Тессеракт олицетворяет космос. С его помощью можно открыть проход в любую точку Вселенной. Также он является источником неиссякаемой энергии. Он был использован различными древними цивилизациями, прежде чем попал в руки к асгардцам, которые принесли его на Землю. После битвы за Нью-Йорк он был возвращен в Асгард. Позже, тессеракт попал в руки Таносу, после чего он уничтожил его, чтобы извлечь камень пространства. Глава 237. Война. Война. Учитывая нынешнюю мощь двух пришельцев, обычные боевые отряды, отправившиеся туда, просто выдали бы их. Особенно если противник окажется в городе, это будет еще проблематичней. Многие виды мощного оружия станут просто непригодными. Как и в случае с мерзостью, появившейся в колледже Грейберн, если бы не помощь Халка и волшебницы, то, полагаясь только на элитные войска генерала Росса, они не смогли бы дать отпор. А ведь среди этих двух пришельцев был не только обсидиан, чья сила ничуть не уступала мерзости, но и эбонимо, способный контролировать все с помощью силы мысли. На этот раз он срочно вызвал группу необычных людей, потому что только они могли объединенными усилиями уничтожить двух пришельцев, не причиняя вреда остальным. «Тогда отправьте меня в лабораторию, настроим алгоритм слежения как можно быстрее, чтобы найти этих двоих». Доктор Беннер встал первым. «Сэр, кое-что происходит, смотрите». В этот момент в зал совещаний ворвалась агент Хилл с планшетом. Ник Фьюри взял планшет, и когда увидел изображение на нем, его зрачки сузились. «Доктор Беннер, похоже, не придется идти в лабораторию, потому что мы нашли их. Это моя башня Старка». Увидев на планшете видеозапись мониторинга в реальном времени, Тони очень удивился. Изначально изображение, показанное на видео, точно показывало крышу самой высокой башни в Нью-Йорке, а на ней двое инопланетян использовали специальное инопланетное устройство для стимуляции силы тессеракта. «Разверните корабль, направляемся к центру Нью-Йорка. Сообщите местной полиции, чтобы она организовала эвакуацию всех граждан, находящихся вблизи башни Старка. Война вот-вот начнется». Ник Фьюри серьезным тоном отдавал приказы Хиллу. Тремя днями ранее, на базе ЩА и ТА, Эбонимо посмотрел на уезжающих Ника Фьюри и его группу и махнул рукой, чтобы остановить обсидиана, который хотел погнаться за ними. Просто кучка обезьян, которые еще не эволюционировали. Не стоит тратить на них время, это будет проблемой, если мы привлечем внимание хранителя камня бесконечности. Во вселенной земляне с планеты C53 были слабыми, а их уровень угрозы оценен как нулевой. Если бы земляне находилась в пределах 9 миров, под защитой могущественного Асгарда, а на ней по-прежнему не находилась знаменитая на всю вселенную древняя с камнем бесконечности, она давно была бы сметена другими силами. Поэтому ему совершенно не волновали спасшиеся земляне. На этот раз Танос отправил его на Землю со скипетром разума, ведь главная цель – забрать камень бесконечности и создать временную базу, проверив реакцию Одина и Древней. Асгардцы, конечно, сильны, но их мало, и армия Таноса их не боялась, Таноса волновал лишь один. Однако согласно возрасту асгардцев, один уже близок к закату своего правления, и большая часть его сил уходит на запечатывание его дочери Хилы. Сколько у него осталось сил, сказать невозможно. После этого испытания у Таноса сложится примерное представление. Они также понимали ситуацию с верховным чародеем, древней, хранителем камня времени. Пока они не раскрывали своих намерений в отношении камня времени и не уничтожали землю, Камар Тадж не обязательно предпримет какие-либо действия. Более того, они пока не собирались захватывать всю землю, а лишь отправить армию, захватив один или два города. После они смогут потихоньку поглощать остальные. Только после того, как Танос овладеет камнями пространства и разума, найдет камень силы, получит камень души и сделает перчатку, они действительно придут, чтобы захватить землю, победить древнюю и забрать последний камень бесконечности. «Куда мы теперь?» – спросил обсидиан звенящим голосом. По взмаху руки Эбонимо кусок пола под ногами понес их обоих вдаль. «Сначала мы сделаем машину, управляющую тессерактом. Потом выберем один из городов Тиры, где откроем портал и отправим туда армию Читаури. Опять в Нью-Йорке, любит же он страдать от катастроф. Место, где два пришельца открыли портал, оказалось тем же самым, что выбрал Лаки, крыша башни Старка в Нью-Йорке. Джерри даже невольно замер на мгновение, но после тщательного обдумывания все стало ясно. База, на которой Щайте исследовала тессеракт, находилась недалеко от Нью-Йорка, а башня Старка была самым высоким зданием в Нью-Йорке. Два гордых инопланетянина, желая открыть портал, конечно же, выбрали достаточно высокое место, чтобы продемонстрировать свою силу. «Авианосец слишком медленный, я пойду туда первый», — сказал сидевший Джерри, и мгновенно исчез, оставив после себя лишь звук, похожий на хлопок. Учитывая скорость авианосца, к тому времени, когда они окажутся над Нью-Йорком, город будет наполовину разрушен армией Читаури. Они находились на некотором расстоянии от Нью-Йорка, но пару раз трансгрессировав, Джерри смог добраться туда. «Вот она!» – воскликнул доктор Биннер, указывая на планшет в руке Фьюри. В планшете в этот момент на крыше башни Старка за двумя пришельцами появился Джерри. Она овладела новой магией. Про себя с удивлением подумал Фьюри, наблюдая за появлением Джерри в планшете. «Я тоже пойду и помогу». Тор встал, распахнул окно зала совещания и, не обращая внимания на порывы ветра, взмахнул молотом и вылетел наружу. Тони также мгновенно встал и выбежал из зала. «Пойду надену боевой костюм». Черная вдова сильно захлопнула окно, которое открыл Тор, а затем беспомощно сказала Соколиному Глазу и Капитану Америки. «Нам лучше перейти в Квинджет». «А как же я?» Доктор Биннер встал, немного ошеломленный. Ник Фьюри повернул голову и посмотрел на доктора Баннера. «Вы уверены, что можете идти на войну? Если нет, то можете остаться внутри и ждать ее окончания». Доктор Баннер вздохнул. «Возьмите меня с собой, это война за выживание Земли, Халк в состоянии помочь». Хотя Биннер и не хотел выпускать Халка, опасаясь, что он причинит вред обычным людям, но сейчас речь шла о выживании Земли, и если позволить армии пришельцев пробиться, то неизвестно, сколько обычных людей погибнет. «Тогда нам нужно поторопиться». Капитан Америка встал и поспешил покинуть зал совещаний вместе со всеми. «Сэр, что теперь?» Хилл, вернувшись, обратилась к Фьюри за инструкциями. Фьюри посмотрел на огромный столб голубой энергии, поднимающийся в прямом эфире, и отдал Хиллу приказ выпустить все истребители на поддержку, активировать аварийный боевой протокол, уничтожить всех пришельцев, вторгающихся на Землю. «Я хочу, чтобы они знали, что с нами не стоит шутить». «Есть, сэр». Хилл повернулась и ушла. Примечание. Квинджет, англ. Куинит. Технологически продвинутое летательное средство Щайтеа, часто использовавшиеся мстителями и командами удар для транспортировки. Квинджеты обладают уникальными летательными возможностями, благодаря своим уникальным крыльям, в которых находятся канальные вентиляторы. Если большинство ранних квинджетов было легко вооружено, то после проекта озарения появились тяжеловооруженные квинджеты, оснащенные большим количеством оружия. Тони Старк создал собственный квинджет для мстителей. Он был больше обычного квинджета и с легкостью вмещал в себя всю команду. Квинджет был оснащен продвинутым автопилотом, которым на самом деле был ДШРВС, а также в нем хранился мотоцикл, который можно было сбросить при необходимости на землю. Глава 238. Битва с Эбонимо. Битва с Эбонимо, Авада Кедавра. Как только Джерри оказался на башне Старка, он тут же бросил в Эбонимо убивающее заклятие. Ментальная сила Мо была огромна, но его тело не выглядело крепким, типичный противник магического типа. Если в него попадет такое заклинание, он может сразу откинуться. Однако, будучи правой рукой Таноса, Эбонимо был не так прост. В тот момент, когда появился Джерри, Эбонимо сразу почувствовал большую духовную силу. Он даже не обернулся, а просто поднял руку. Крыша здания из прочной стали и бетона, как будто бумажная, взлетела вверх и заблокировала его. Зеленый луч, ударившись о твердый бетонный сталь, лишь оставил небольшой кратер и рассеялся. Ничего не поделаешь, хоть убивающее заклятие смертельно, но физически оно очень слабо воздействовало на что-либо. Убей ее. Эбонимо обернулся и приказал Кулл-Обсидиану, указывая скипетром разума на Джерри. Инопланетное устройство полностью активировало энергию тессеракта, и в небо взметнулся огромный столб голубого света. Граа! С ревом обсидиан рванулся с топором-киркой прямо на Джерри, явно желая прихлопнуть его. Однако Джерри не стал применять никакой магической защиты или атаковать, а лишь улыбнулся и сделал несколько шагов к краю крыши. Обсидиан подпрыгнул и ударил топором, но тот прошел прямо сквозь Джерри. Громила на мгновение застыл. Флиппинда. Тут же справа раздался голос, а затем ударная волна отправила его в полет. Наблюдая за тем, как Кулл-Обсидиан падает с крыши здания по параболе, Джерри вновь показал себя. Сразу после провала атаки заклятием он использовал иллюзорное разделение, чтобы приманить обсидиана к краю здания. Основное тело пряталось рядом под дезиллюминационным заклинанием, применив в нужный момент отталкивающий сглаз. Обсидиан был таким же, как и Халк, относился к типу крепких тугодумов, и с ним не так-то просто справиться. Поэтому лучше было сразу убрать его с поля боя. Кроме того, с Эбонимо было еще сложнее справиться. Любая способность, развитая до предела, станет несравненно мощнее. Хотя уму не так много энергии, как у Джерри, но в управлении ею он достиг пика. К тому же, он держал в руках скипетр разума, что сильно пугало Джерри. Не ожидал, что на Земле есть такой эксперт, как ты, помимо Верховного Чародея, но... Эбонимо проигнорировал вылетевшего обсидиана и с интересом посмотрел на Джерри. Но не успел он закончить свои слова, как Джерри поднял руку. «Извините, подождите немного, я сначала крикну». «Сонорус!» Наложив на себя заклинание усиления звука, Джерри громко крикнул к подножию здания. «Говорит волшебница, слушайте сюда, там злой инопланетянин открывает дверь в космос. Да, именно так, прямо над вашими головами. Так что не медлите». «Не снимайте на мобильные, не постите в фацебак. Немедленно эвакуируйтесь от башни Старка, быстро, быстро, быстрее». Когда Джерри прокричал, используя чары усиления громкости голоса, огромный столб энергии, выпущенный тессерактом, также открыл черную дыру в небе над Нью-Йорком. С другой стороны черной дыры к ним с волнением устремились солдаты Читаури, пилотирующие инопланетные летательные аппараты и держащие в руках различное оружие. «Хорошо, можете продолжать». Выкрикнув это, Джерри повернул голову и снова посмотрел на Эбонимо. Возможно, из-за того, что его речь прервали, или из-за того, что Джерри назвал его злым инопланетянином, в тоне Эбонимо внезапно появилась холодных нотки. «Раз уж хочешь умереть раньше времени, то я исполню твое желание». Он не стал больше ничего говорить, а взмахнул рукой, и бесчисленные бетонные блоки, стальные прутья и провода на крыше здания Старка ожили, собираясь похоронить Джерри. Перемещение. Не говоря ни слова, Джерри мгновенно исчез и вновь появился над головой Мо. Сектум Симпра. Несколько невидимых лезвий быстро устремились к шее Эбонимо. Однако, несмотря на то, что лезвия были невидимы, энергетические колебания оставались. Мо, обладающий огромной ментальной силой, просто уклонился от заклинания Джерри. Он также поднял скипетр в правой руке и послал в сторону Джерри луч энергии. Тот поспешно вызвал щитовые чары на своей мантии, чтобы блокировать его. Похоже, его трудно поразить магией. Управляемые разумом предметы, а также энергетические лучи скипетра разума не требовали произношений, в отличие от большинства мощных заклинаний Джерри. Хотя теперь он мог произносить заклинания невербально, это не мгновенно, а просто беззвучно. Заклинание все равно нужно было произносить про себя. Это затрудняло попадание в противника одиночными атаками. Кроме того, Эбонимо был силен и опытен в бою, поэтому он быстро реагировал на любые колебания энергии. Шаровая молния. Джерри использовал шаровую молнию, не требующую произношения, чтобы проверить, сможет ли он атаковать Мо. Но атака была заблокирована бетонными и стальными прутьями. Явление 10 огненных драконов. Снова трансгрессировав, чтобы уклониться от атаки стальных прутьев и камней, которыми манипулировал Мо, Джерри быстро зачитал заклинание и использовал усовершенствованную версию заклинания «Огненный дракон», и тут же увидел, как 10 огромных огненных драконов длиной более 20 метров с ревом бросились вперед. Лицо Ибони Мо изменилось. Он поспешно сконцентрировал все свои мысли и собрал над головой огромную полосу из стали, камня и других строительных материалов, превратив ее в дугообразный сплошной защитный слой. Бум, бум, бум. В небе над башней Старка раздалось 12 последовательных громких ударов, заставивших замереть бегущих жителей Нью-Йорка и тех Читаури, которые только что прилетели из черной дыры. И тут из-за спины Джерри внезапно, словно метеор, вылетела огромная фигура. Это был обсидиан, свалившийся с башни Старка. Прыжками перепрыгивая по крышам других зданий, он приготовился ударить Джерри топором-киркой. Однако когда до Джерри оставалось менее 10 метров, обсидиана чем-то ударили по лицу, и он снова с огромной скоростью полетел назад. После этого за спиной Джерри медленно появились хлопающие механическими крыльями 12 роботов-солдат с разным холодным оружием в руках. Глава 239. Армия Асгарда. Армия Асгарда. Как оказалось, после того, как Джерри выпустил улучшенную версию огненного заклинания, он мимоходом выпустил и 12 роботов-солдат в режиме невидимости. Обсидиан напал сзади, и Джерри не видел его, потому что его внимание было приковано к Эбонимо внизу, но 12 роботов за его спиной все это время прикрывали юношу. Отбросившими его были 6 и 7, первый орудовал парой особых молотов, а второй – парой цзяней. С ним действительно трудно справиться. Глядя на Эбонимо, который остался невредим, Джерри не удержался от вздоха. Урон, нанесенный 10 огненными драконами, был огромен. Даже материалы, из которых построили башню Старка, не выдержали, и теперь в ней зияла дыра. Однако, когда Ибони Мо оборонялся, он постоянно извлекал сталь и цемент из башни, а также близлежащих зданий, чтобы пополнить запасы, из-за чего заклинание Джерри не пробило его защиту. «Маг Земли, ты меня окончательно разгневал». С гневным выражением лица Ибони Мо опустился на одну высоту с Джерри. Солдаты Читаури, которые продолжали вытекать из черных дыр в воздухе, не пошли в атаку, а собрались позади него. Очевидно, что главным командиром этого вторжения был Ибони Мо. Все солдаты слушались его команд. «Мы должны найти способ отключить тессеракт или просто взорвать главный корабль управления Читаури по ту сторону дыры». Джерри вспомнил, что в «Мстителях», используя силу скипетра разума, можно обезвредить слой защитной энергии вокруг куба и тем самым закрыть черную дыру. Однако в настоящее время скипетр находится в руках Ибони Мо, которого необходимо победить или взорвать главный корабль управления по ту сторону космической дыры, поскольку жизнь Читаури, похоже, связана с их главным кораблем. Если его взорвать, то все солдаты и левиафаны погибнут. Джей, врагов довольно много. Пока Джерри раздумывал, стоит ли увеличивать дистанцию, прибыл Тор, за спиной которого развивался плащ, а в руке был Мьёльнир. Много и становится только больше. В конце концов, он все же решил, что сможет продержаться еще немного. Первое нападение на Мо было направлено на то, чтобы решить проблему до открытия прохода и положить конец возможной большой битве. Он предполагал, что получит очень много красных звезд. Но теперь, когда проход полностью открыт, нужно решать другие вопросы. И раз Читаури напали не сразу, этой небольшой задержки вполне достаточно, чтобы жители квартала успели эвакуироваться с помощью полиции, находящейся внизу. Правда, через некоторое время врагов станет гораздо больше. Асгардец Ибони Мо, готовившийся в гневе отдать приказ об атаке, изменился в лице, увидев Тора и Мьёльнир. «Неизвестные иномерцы, вы вторгаетесь в Мидгард, один из 9 миров, я приказываю вам, как Тор, бог грома, немедленно уйти со своей армией, иначе я расценю это как провокацию в отношении Асгарда». Тор сурово обратился к Мо и поднял молот, сменив свой обычный непринужденный вид. «Тор, бог грома». Ибони Мо прищурился, потому что хорошо знал, кто это такой. «Я дитя Таноса, Ибони Мо. Неужели Асгард собирается ввязаться в войну с нашим легионом из-за крошечной земли? Это вы начали войну, Асгард не боится войны. Мьёльнир вспыхнул электричеством. В этот момент Тор выглядел удивительно красиво. Неудивительно, что все асгардцы очень любят Тора. Похоже, не без причины, втайне вздохнул Джерри, увидев это. Хотя Тор обычно казался легкомысленным и ненадежным, он все же мог проявить свои способности, когда нужно. Бум! В этот момент из-под тессеракта раздался громкий взрыв, а затем оттуда вылетела стальная фигура. Джерри присмотрелся, это был железный человек. Ну вот, я не знал, что у него есть защитный барьер. Тони активировал ускорители и стабилизировался, оказавшись рядом с Джерри и Тором. Тони не стал сразу подниматься наверх, как это сделал Тор, а, оглядевшись, осторожно пробрался изнутри башни Старка к инопланетному устройству, в котором был тессеракт. Он хотел сначала отключить куб, чтобы не дать солдатам противника продолжить наступать. Но инопланетную машину уже покрывала мощь тессеракта, и атака Тони не только не уничтожила ее, но и сам Тони был отброшен в сторону. Надо найти способ уничтожить Эбонимо. Я думаю, что скипетр, который он держит в руках, сможет отключить эту машину, прошептал Джерри решение. Тогда сделаем это, иначе их будет все больше и больше. Тор раскалился, собираясь поднять Мьёльнир, чтобы пустить молнию. Не будь импульсивным, сначала потяни время, жители внизу еще эвакуируются. Джерри поспешно потянул Тора за плащ. Подмога идет. В этот момент Тони получил сигнал от Черной Вдовы и оповестил Джерри. Джерри оглянулся и увидел, что вдалеке пролетают около десятка квинджетов Шайтеа и сотни обычных истребителей с близлежащих военных баз, прибывших для оказания поддержки. Какая отсталая планета! Глядя на летящие вдалеке истребители, Эбонимо не удержался от насмешки. По сравнению с десятками тысяч Читаури и летательных аппаратов позади него, количество и качество истребителей Земли несравнимо. Асгардец и маг, только вы двое не сможете нас остановить. Джерри, который мог использовать сверхмощную магию, и Тор из Асгарда вызывали у него легкое беспокойство. Во славу Асгарда! Как только Эбонимо произнес эти слова, с неба спустился радужный свет, и тысячи асгардских воинов в доспехах во главе с тремя воителями и Сив появились позади Тора на уникальных золотых шлюпках Асгарда. Тони, какова ситуация? Черная Вдова, Капитан Америка, Доктор Беннер и Соколиный Глаз, находившиеся внутри летящего впереди Квинджета, были ошарашены внезапным появлением кучи золотых кораблей. Асгардские корабли прилетели на подмогу. Раздался ответ Тони в самолете. Примечание. Насчет молотов, или булав, нашел объяснение на английском. Было когда-то четыре генерала с восемью молотами. Первый, генерал Юэ Юнь, сын генерала Юэ, с золотыми молотами, это как раз наш случай. Про остальных генералов писать не буду. В случае с Цзянем имеется в виду не меч. Может выглядеть по-разному, но чаще всего это четырехгранный прут на рукояти с гардой, который немало весит, самый тяжелый из известных весит 50 кг, но вряд ли использовался как оружие, только как церемониальный или тренировочный инструмент. Глава 240. Василиск демонстрирует силу. Василиск демонстрирует силу. Бликер-стрит, 177А, крыша здания Нью-Йоркского Санктума. «Мы будем просто смотреть и ничего не делать?» – спросил чернокожий мужчина в странной черной робе у безволосой женщины в желтом монашеском одеянии. Женщина закрыла глаза и подняла руки к груди, где появилось светящееся зеленое ожерелье, похожее на оно, и через мгновение она медленно открыла глаза. «Не нужно, они сами справятся, мастер Морда, спуститесь вниз, откройте заклинательную форму Санктума и защищайте его». «Понял». Чародей по имени Морда, похоже, очень доверял женщине и без малейших колебаний покинул крышу здания. Только после того, как Морда ушел, безволосая пробормотала. «Странно, почему будущее, которое я видела в этом году, так сильно изменилось? Но хорошо, что результаты движутся в хорошем направлении. Как хранительница земли и верховный чародей, древняя, чтобы предотвратить вторжение демонов и богов из других измерений, угрожавших земле, время от времени использовала око Агамотта, чтобы заглянуть в будущее. Будущее имеет бесчисленные возможности и постоянно меняется, никто не может контролировать его, но можно заранее подготовиться к нему. За последний год изменения, увиденные через око, явно были больше, чем раньше, но поскольку все они шли к лучшему, ее это не волновало. В конце концов, пока это не угрожает безопасности Земли, она не будет слишком вмешиваться в дела внешнего мира. Конечно, если бы Читаури напали на Санктум Санкторум, она вмешалась бы и убила их, поэтому она и стояла сейчас на крыше святилища. «Очень хорошо, асгарцы, вы недалеко от гибели. Читаури, слушайте мой приказ, убейте их всех». Эбонимо понял позицию Одина и, подняв в руке скипетр разума, собрался отдать приказ о всеобщей атаке. Однако Джерри внезапно поднялся на высоту вместе с 12 роботами-солдатами, а затем громко крикнул сверху: «Не спешите. Сначала я покажу вам своего любимца». Мои солдаты Читаури замерли при этих словах и подсознательно посмотрели на возвышающегося над ними Джерри. «Твой выход». Джерри открыл шкатулку, выпустил Василиска и с помощью левитационных чар удержал его в воздухе. «Атакуй». По команде Джерри глаза Василиска мгновенно прошлись по тысячам солдат Читаури и Эбонимо. Раздались жалобные крики, и солдаты Читаури в летающих машинах, словно проклятые какой-то таинственной силой, лишились жизни за секунды. В тот же миг с неба, словно пельмешки, посыпались бесчисленные Читаури и их летательные аппараты. Эта внезапная и необъяснимая атака не только ошеломила Читаури, которые все еще вылетали из дыры, но и заставила замереть всех, включая Тора и всех, кто пришел на подмогу. Как так получилось, что без какой-либо атаки Джерри убил столько врагов? Очень страшно. Это все змея. Не смотрите ей в глаза. Огонь. Прозвучал сразу по всему полю полной ярости голос Мо. Неизвестно, из-за скипетра разума или из-за слишком мощной ментальной силы, но смертельный взгляд Василиска не убил его, а лишь заставил издать приглушенный хрип и отступить. Более того, он сразу понял метод атаки змея. В этот момент от удара Василиска мгновенно погибли 90% солдат Читаури, а оставшиеся 10, в основном левиафаны и гориллы Читаури. Конечно, была и часть Читаури, которые не видели глаз Василиска, а также новые солдаты, только что вышедшие из черной дыры. Услышав приказ Эбонимо, все Читаури, находившиеся в небе над Нью-Йорком, немедленно направили все имевшееся в их руках инопланетное оружие на змея и на Джерри. В одно мгновение бесчисленное множество лазеров выстрелило в их сторону. «Все вместе активируем щитовые чары, чтобы защитить Василиска». Видя бесчисленные лазерные атаки, Джерри тут же поднял свою палочку и выпустил противо, а 12 роботам, следовавшим за ним, приказал одновременно применить свои зачарования, чтобы защитить Василиска. «Не спите, скорее расправьтесь с ними», — крикнул Джерри в сторону Тора и остальных, воспользовавшись возможностью убрать змея в шкатулку. Хотя чешуя Василиска обладала хорошей защитой, Читаури были вооружены лазерным оружием, и под таким плотным обстрелом он погиб бы за считанные мгновения. Конечно, Джерри не мог этого допустить, поэтому первым делом спрятал змея обратно в шкатулку. Взгляд Василиска подходил для атак из-под тишка, но если у противника было много людей и они намеренно не смотрели в глаза змею, то его убойная сила ограничивалась. Вместо того, чтобы лишиться его здесь, лучше пусть сидит в шкатулке до следующего удобного раза. Во славу Асгарда, вперед! Тор с громким ревом поднял Мьёльнир и, облачившись в доспехи, бросился навстречу левиафану Читаури. «Во славу Асгарда!» Три воителя и Сив подняли оружие и тоже закричали, бросившись в атаку вместе с Тором. Хотя асгарцы предпочитали использовать холодное оружие, это не означало, что их технологии находились на низком уровне развития. Напротив, уровень их технологий был передовым во всей Вселенной. Их корабли и шлюпки были оснащены множеством мощных орудий. Просто физические качества асгарцев были очень высоки, и обычное лазерное оружие не могло пробить их защиту, а использование холодного оружия больше подчеркивало их силу. Хотя Василиск уничтожил большую часть врагов, на поле оставалось несколько тысяч солдат Читаури и не менее 10 левиафанов. Асгарцев же была всего 1000. Но именно эта 1000 и одолела 1000 солдат Читаури, а число врагов все увеличивалось, из-за чего силы кончались. Но именно левиафаны представляли некоторую угрозу для армии Асгарда. После того, как Тор начал атаку, Тони не стал бездействовать. Узнав от Джерри, что скипетр разума нужен для того, чтобы закрыть проход, он при первой же возможности атаковал Эбонимо. Но очевидно, что Тони, который в это время носил броню Марк 6, практически ничего не мог сделать. В течение нескольких раундов Эбонимо просто использовал большое количество стальных обломков, еще больше разрушив башню Старка. «Спуститесь вниз и спасайте граждан, которые еще не эвакуировались», — приказал Джерри 12 солдатам-роботам позади себя. «Да, мастер». Роботы мгновенно включили режим невидимости и, хлопая стальными крыльями, словно ангелы, разлетелись во все стороны, устремившись вниз. Глава 241. Волшебница на драконе. Волшебница на драконе. В воздухе сейчас шла в основном перестрелка между армией Асгарда и легионом Читаури, но внизу оставалось еще немало солдат, сеющих хаос. Кроме того, в результате боя между двумя сторонами внизу пострадали эвакуирующиеся граждане. Не говоря уже о промахивающихся лазерах, одни только обломки зданий чего стоили в глазах обычных людей. 12 роботов-солдат были оснащены современным оружием, способны работать скрытно, летать и вести ближний бой, так что справиться с Читаури, естественно, не составило труда. Более того, в груди у каждого из них имелось пространство, которое Джерри расширил с помощью заклинания незримого расширения, и в критические моменты туда можно было запихнуть большое количество людей. За каждого спасенного роботами обычного человека Джерри получал красные звезды. Главное, способность контроля Ибонимо несколько сдерживала роботов. Их помощь в бою с ним была мала, к тому же их могли легко уничтожить. Пришло время выступить и тебе, Норберт. Видя, как железный человек в очередной раз был отбит ураганом стали и бетона Ибонимо, Джерри потянулся вниз и открыл шкатулку. Граа, огромный норвежский горбатый, взволнованно выскочив из шкатулки, открыл пасть и выпустил огромную струю драконьего пламени, мгновенно испепелив полчище солдат Читаури, готовившихся атаковать Джерри. Встав на спину Норберта, Джерри взмахом руки повел его к Ибонимо. Благодаря помощи дракона, Джерри практически не нужно было защищаться от атак остальных, и он мог сосредоточиться на применении магии. В районе под зданием Старка в это время тоже было неспокойно. Повсюду раздавались крики убегающих жителей Нью-Йорка, улицы были полностью заставлены машинами. Люди просто выходили из них и бежали. Хотя Джерри еще в самом начале напомнил всем, чтобы они поторопились покинуть ближайшие кварталы, но, во-первых, время было ограничено, а во-вторых, не все оказались такими послушными. Те жители, которые изначально были на улице, смогли быстро уйти. Даже если немного опоздав, увидев настоящий бой, они в страхе убежали. В основном в опасности те люди, которые находились в зданиях. Они не могли быстро эвакуироваться, как бы ни хотели. Это привело к тому, что даже сейчас многие граждане оставались неподалеку, большинство из них – старики, женщины и дети. К счастью, Черная Вдова, Капитан Америка, Соколиный Глаз и Доктор Биннер, а также прибывшие поблизости агенты Щайте вели активную борьбу с разбегающимися Читаури. Полицейские тоже были вооружены, чтобы защищать гражданских. Среди них был и Хаос, которого срочно доставили сюда. В тот момент Хаос руководил отступлением кричащей толпы. Когда прямо над его головой пролетел солдат Читаури, пилотирующий летательный аппарат, он подсознательно подняв руку и выстрелил. Почувствовав, что на него нападают, солдат Читаури тут же развернулся и бросился к Хаосу, подняв для выстрела инопланетное оружие. Однако в тот же момент его тело подверглось удару невидимой силы, и он вылетел с летательного аппарата, приземлившись неподалеку от полицейской машины Хаоса. Не понимая, что происходит, Хаос осторожно поднялся и проверил его пистолетом. Когда он подошел к задней части полицейской машины, то обнаружил, что солдат Читаури мертв и покрыт следами от колес, и совсем недалеко от Хаоса. Квинджет, на котором передвигались Черная Вдова и другие агенты, был поврежден лазерами Читаури, и ему пришлось совершить вынужденную посадку посреди улицы. Ничего не поделаешь, по сравнению с неуклюжими земными истребителями гибкий и оснащенный лазерами корабль, пилотируемый солдатами Читаури, превосходил их по всем параметрам. К тому же на помощь пришел обсидиан, которого роботы сбили на землю. Так что сражение не заставило себя ждать, все квинджеты Щайтеа, а также обычные истребители, присланные военными базами, были сбиты. Доктор Биннер, похоже, нам нужен Халк. Капитан Америка посмотрел на кул обсидиана, который, схватив небольшую машину, сбил ей истребитель, и повернул голову к стоящему за ним доктору Биннеру. Хорошо. Доктор Биннер, не колеблясь, сделал шаг и устремился прямо в сторону обсидиана. По пути его тело начало быстро увеличиваться и зеленеть, превращаясь в Халка, который был немного сильнее обсидиана. Халк! Халк издал рев и тут же подпрыгнул вверх, обрушив кулаки на кул обсидиана. Мы тоже готовы к бою. Капитан Америка метнул щит и одним ударом сбил летящего сверху солдата Читаури. Соколиный Глаз выпустил специальную стрелу, которая угодила в летательный аппарат Читаури, и через секунду эта машина взорвалась прямо в воздухе. Черная вдова нанесла серию быстрых, точных и жестоких ударов, в считанные секунды убив упавшего с летательного аппарата солдата. Потасовка Халка и Обсидиана, а также переполох, вызванный Капитаном Америкой, быстро привлекли внимание тех Читаури, которые разбрелись по окрестностям, чтобы посеять хаос. Они быстро развернули свои летательные аппараты, прекратив атаки на отступающих людей, и полетели в сторону, где находилась троица во главе с Капитаном Америкой. «Привлеките внимание, постарайтесь уничтожить их всех, чтобы отступающие граждане были в безопасности». Наблюдая за сотнями летящих в их сторону машин, Капитан Америка крепко сжал щит. Однако четверо, что мчались быстрее всех, не успели добежать до команды, как вдруг их тела либо разделились надвое, либо в их грудных клетках появились огромные дыры, и они упали с летающих машин в всполохах электричества. Мы, первый, второй, третий и четвертый, прибыли на подмогу по приказу волшебницы. В воздухе четыре робота-солдата, державшие соответственно алебарду на длинной рукояти, стальное копье, двустороннюю алебарду и алебарду три пики и два лезвия, взмахнули огромными стальными крыльями и временно сняли дезиллюминационное заклинание. Из 12 роботов 8 занимались спасением попавших в ловушку или получивших ранения граждан, помогая им как можно скорее эвакуироваться или отправляя в ближайшие больницы. А остальные 4 робота решили сотрудничать с Капитаном Америкой, чтобы убивать врагов. В это время за спасение людей и, конечно, за уничтожение пришельцев, сеющих хаос, Джерри дадут много красных звезд. Разве волшебница не всегда использовала магию? Эти несколько роботов тоже могут быть магическими. Глядя на 4 роботов-солдат, которые снова скрылись и убивали Читаури, Капитан Америка не удержался от восклицания. Черная вдова и Соколиный глаз, напротив, переглянулись. Они знали, что Щайте помог Джерри трансформировать роботов-солдат, созданных Хаммер Индустриес, но в то время они выглядели совсем не так. Тем временем на авианосце, который летел в их сторону, Ник Фьюри просмотрел трансляцию с роботами-солдатами с остальными крыльями и обернулся к Хиллу. Установленные устройства наблюдения передали какую-нибудь информацию? Нет, сэр. Примечание. По порядку оружия роботов. Алебарда на длинной рукояти, стальное копье, двусторонняя алебарда и алебарда три пики и два лезвия. Глава 242. Зазеркалье ловушки венгров. Зазеркалье ловушки венгров. Снова в воздухе. Джерри, поскольку в его распоряжении был мощный огнедышащий дракон Норберт, мог быстро перемещаться по воздуху, не прибегая к магии полета. Ему больше не нужно было беспокоиться об атаках лазерного оружия Читаури. От большинства выстрелов Норберт уклонялся, а остальные сгорали в его драконьем пламени. Те, кто собирался атаковать в непосредственной близости, были разорваны пополам острыми когтями. Однако как только человек и дракон приблизились к Эбонимо, на них налетел огромный левиафан. К этому моменту из черной дыры появилось уже 10 таких. Двое были убиты Тором с помощью молнии Мьёльнира, а из оставшихся 8 один пал под атаками воинов Асгарда и Сив. Еще двое были взорваны совместными усилиями кораблем Асгарда. Таким образом, сейчас на поле боя оставалось 5 левиафанов. Именно благодаря тому, что в атаке участвовали 5 гигантов, Читаури еще не были быстро разгромлены асгардцами. Теперь, видя, что Джерри собирается атаковать Эбонимо, один из левиафанов вмешался. Увидев громадину, Джерри не стал тормозить Норберта, а быстро произнес заклинание. Явление 10 драконов. 10 огненных драконов появились вновь, затем выстроились в прямую линию и выстрелили в левиафана, словно пули. Раздались непрерывные звуки бомбардировки, и прежде чем левиафан успел ударить Джерри, в его теле образовалась большая дыра, а Норберт ускорился и пролетел прямо сквозь нее. Сразу после того, как он прошел сквозь левиафана, в сторону Джерри полетела фигура. Подняв глаза, он увидел, что это был Тони, над которым издевался Эбонимо. Его костюм был почти разбит до основания. Иммобулюс. Из палочки вылетело заклинание заморозки, временно зафиксировав Тони в воздухе. «Ты в порядке?» «О, все в порядке. Просто боевой костюм почти не пригоден для использования, а энергия заканчивается. С этим парнем, похожим на осьминога, действительно трудновато справиться». Донесся голос запыхавшегося Тони из разбитого костюма. «Было очень сложно, он просто ужасающе силен. Оружие костюма практически не способно попасть по противнику, сталь и бетон, контролируемые им, затрудняли перемещение. Полет костюма был схож с роботами-солдатами, для высокоскоростного полета использовались в основном реактивные двигатели в руках, ногах и спине. По скорости он даже превосходит сверхзвуковые самолеты ШАИТА. Однако не менее очевидна и его слабость, недостаточная гибкость в определенном диапазоне, особенно при атаке, где нужно больше опор для стабилизации тела. А железобетонный вихрь под контролем МО – это не лазерные атаки, не пули или бомбы, от которых костюм мог легко защититься, а настоящие тупые удары. Даже если материал костюма повредить нелегко, Тони все равно получал сильное ударное воздействие. Репаро. Положив Тони на спину дракона, Джерри поднял палочку и наложил на него восстанавливающие чары. Магический свет окутал боевой костюм Тони, и менее чем за 3 секунды он превратился из помятого и потрепанного в совершенно новый. «Сэр, с костюмом произошли неизвестные изменения, его целостность изменилась с 15 до 100%. Услышав доклад Джервиса внутри костюма, Тони на мгновение застыл. «Магия просто великолепна, я хочу нанять тебя в Stark Industries». С помощью всего лишь одного заклинания боевой костюм был восстановлен до идеального состояния. В научных исследованиях такие навыки просто незаменимы. «Ремонтировать машины для твоей компании? Тогда я с таким же успехом могу восстанавливать антиквариат», – пошутил Джерри, пожав плечами. «Готов к бою? Боюсь, что нет. У моего боевого костюма осталось мало энергии», – беспомощно ответил Тони. «На самом деле, первоначально он мог снять этот костюм и заменить его на новый Марк 7 с лазерным наведением и системой быстрого развертывания через специальное устройство на крыше башни Старка. Но сейчас половина башни Старка была разрушена Ибонимо, поэтому замену костюма он провести не мог. Нет энергии, это не проблема». Взмахнув палочкой, Джерри с помощью управления сознанием метнул Тони в сторону Тора, который призывал молнии в Левиафана, а затем громко крикнул: «Тор, вдарь молнии по Тони». Тор на мгновение замер, но из доверия все же указал молотом на летящего к нему Тони, и толстая молния точно впилась в боевой костюм. «Сэр, мощность 400%. Внутри костюма снова раздался голос Джервиса. Тони немедленно активировал реактивные двигатели, а затем воскликнул: «Великолепно!